Глава 9. Поужинав супом из пакетиков, друзья перешли в гостиную. Кричко разлегся в мягком низком кресле, Гуров расхаживал по комнате, курил. «Благоверная грозится выписать из квартиры, говорит, что сын узнает меня только по фотографии». «Станешь бомжем?» Гуров раздавил окурок в пепельнице, опустился в кресло. «Меня порой на пустом месте зашкаливает. Только удивляться приходится». Кричко понял, что начался серьезный разговор, подобрал вытянутые ноги, сел прямо. «Смотри, какая глупость вышла. 3 недели назад Петр сообщил нам, что аналитики пришли к выводу, мол, создана некая организация, занимающаяся получением долгов и ликвидирующая злостных неплательщиков. Я упираюсь в Пашку Усова. Мы выходим на Сабирина, получаем некоторые результаты. И нам тут же обрубают руки», — заметил Кричко. «С одной стороны, ты прав, но обосновываешь свои выводы неверно. Усов не может стоять во главе преступной группировки по 2 причинам. Она начала действовать, когда он служил еще здесь. Усов попал в уже сложившуюся структуру. Главный же полковник милиции мелок, чтобы возглавлять такой преступный синдикат. Неплатежи исчисляются десятками, даже сотнями миллионов долларов. Сегодня взяли 2,5. Они, видимо, хотели отдать мелкий куш Усову и Дурову, но затем передумали. Может, срочно понадобилась наличность? Ведь огромные миллионы лишь шастают между банками, сами доллары в руки не возьмешь. А повседневные расходы требуют наличных денег. Убежден, действующие оперативники синдикату нужны. Банкиры, финансисты, консультанты имеются, политики, генералы, руководители есть. Исполнителей с автоматами им поставлял Афганистан. Сегодня стрелки приходят из Чечни. А среднее звено, способное связать землю с верхами, в большом дефиците. Синдикату не хватает наличных денег. Они лежат на земле, их нужно уметь взять. Сегодняшняя операция организована хреново. Она доказывает мою правоту. Возможно, ты и прав. Но если так, то почему они выбросили за борт Усова и Дурова? Их не выбросили, а поставили на место, — возразил Гуров. Им выдадут кусок с барского стола и прикажут: служи. Ладно, Лев Иванович. Кричко вылез из кресла, с хрустом потянулся. Давай расставим все точки над «и». Мы сейчас вдвоем можем все называть своими именами. Ты говоришь, главное управление охраны президента. Значит, генерал Коржанов. Я человек нормальный и воевать с ним отказываюсь. Нас с тобой элементарно спустят в канализацию. Ты видел, как сбледнул с лица Бардин? А он замминистра, имеет соответствующие связи. Не изображай из себя труса, не получается. Я ничего не изображаю, — повысил голос Кричко. Я просто нормальный человек, готов драться, имея 1 против 10. А в 100-процентную безнадегу не подписываюсь. Ты Петра спроси, он тебе то же самое заявит. Все сказал, — Гуров нервно зевнул. Тебе мало показалось? Я Коржанова не знаю, но, судя по всему, генерал непосредственно с преступным синдикатом не связан, не тот масштаб. А тебя заместителя генерала мало? Мало. Существуют вопросы, которые без санкции первого лица не решаются, — убежденно сказал Гуров. Стену головой не прошибешь. Согласен. Но давай сначала дойдем до этой стены. Нет так нет. Снова уволимся, нам не впервой. Дай слово. Когда мы стукнемся об нее, то отступим. Дай слово. Договорились. Гуров пожал другу руку. — С чего начнем? — спросил Кричко. — А у нас лишь один ход. он на вербовку не пойдет. Артем Дуров — настоящий опер, которого смешали с грязью. Думаю, он терпеть не может Усова. Его можно перетащить на нашу сторону. Вот и перетаскивай. Жизнь Артему спас ты, а не я. У меня самолюбие, во! Кричко черкнул пальцем по горлу. Есть вещи, которые я делаю хуже тебя. Разговаривать с Артемом Дуровым будешь ты, конец связи. Павел Петрович Усов сидел в скверике у Большого театра. Минула половина первого, а на такие встречи приходит вовремя или не приходит вообще. Павел Петрович уже никого не ждал, просто сидел. Очень не хотелось двигаться. Им овладела апатия. Приезжая на встречу, он просчитал различные варианты, вплоть до кошмарных, например, встречу с Гуровым. Но подобного результата даже в расчет не брал. Бизнесмен не мог не явиться навстречу. Значит, его убили, а деньги забрали. Собственные охранники? Возможно, люди, у которых Сабирин занимал деньги, собирая нужную сумму. Мимо скамейки в третий раз прошел Артем Дуров. Усов тяжело поднялся, зашагал к машине. Когда с ним поравнялся Дуров, полковник сказал: «Поехали ко мне. Может, не стоит, завернем в кафешку. Брось, хуже не будет». До резиденции добрались быстро. В час дня поток машин временно ослаб. Усов выяснил, что в главном доме никого, кроме прислуги, нет, и прошел с напарником к себе. «Что ты думаешь?» — спросил Усов, переступив порог. «Чую, нас наблюдали». «Кто именно, понять не могу», — ответил Дуров. «А нашего миллионщика грохнули, этот точняк. 2,5 миллиона зеленых. Свои охранники и замочили. Я их морды видел». Усов начал накрывать на стол. Артем остановил. «Я не буду. Надо в казино заглянуть, хозяина повидать. Что я ему скажу? Там же была и его доля». «Скажи, как есть», — ответил Усов. «Все под Богом ходим». Зазвонил телефон, Усов снял трубку. «Резиденция министра», — говорит начальник охраны. «Здравствуйте, Павел Петрович. Знаю, день у вас выдался тяжелый, но, как говорится, все хорошо, что хорошо кончается». Усов узнал голос майора из управления охраны. «Нервничаете?» «Так успокойтесь, Павел Петрович. Велено передать, все закончилось благополучно, деньги поступили по назначению, вам выражают благодарность». «Благодарность — это слишком много, не заслужил», — язвительно ответил Усов. «Гонорар вы получите», — майор коротко рассмеялся. «Но, конечно, не всю сумму. В деле участвовали и другие люди, расходы велики. Вскоре встретитесь с моим начальством. А пока успокойтесь. Всего доброго». Усов бросил трубку. В казино хозяин отсутствовал. Начальник охраны, которому официально подчинялся Дуров, уже привык, что этот парень приходит и уходит, когда пожелает, и помалкивал. Он был полковником КГБ в отставке. В оперативной работе ни черта не смыслил и бывшего опера побаивался. «Стрижем купоны?» Дуров протянул отставнику левую руку, так как правая была перебинтована и еще побаливала. «Пока лишь точим ножницы», — ответил гэбист. Так они приветствовали друг друга ежедневно. Между ними существовал негласный договор о ненападении. Опер знал, что полковник 30 лет писал бумаги и не отличит пистолет от мясорубки. Отставник понимал, что бывший мент, человек хозяина, никаких заданий Дурову не давал, держался с ним наравне. «Вот, был на перевязке», — поднял Дуров забинтованную руку. «Шов разошелся. Болит, ядрена мать». «Ну и шагай домой». Шеф звонил, сказал, сегодня не будет. «Возьми девочку, она за тобой поухаживает». Дуров взглянул на двух проституток, сидевших у стойки. Встретившись с одной из них взглядом, кивнул. Девушка соскочила с высокой тумбы, подошла, улыбнулась. — Привет, Артем. Что с рукой? — Спасибо, Вика. До свадьбы заживет. Он поцеловал девушку в щеку. ГБшник усмехнулся и отошел. — Артем, ты плохо выглядишь. — Поедем к тебе. Покормлю, сделаю массаж, — сказала Вика просительно. — Прекрасно, милая, но спасибо. Вика поняла, что получила отказ, и капризно надула пухлые губки. — Парень, я начинаю тебе плохо думать. — Я днями обязательно приглашу тебя в гости. — А сегодня, — Артем замялся, — хочется побыть одному. Вика заглянула в глаза Артему и неожиданно сказала. — Побереги себя. Я, как и ты, на этом свете одна. И походкой манекенщицы направилась к бару. Он поехал домой. Возле своего дома зашел в недавно открытый новый магазин. Артем часто захаживал в него, хотя цены там были выше обычных. Ему нравилось сюда приходить. Чистота, приятный запах, а не прокисший воздух, который тут висел прежде. Нет привычных очередей. Девушки за прилавком ухоженные. Уже приметили Артема. Ненавязчиво кокетничают, знают вкус клиента. — Здравствуйте, хозяйка, — сказал Артем, подходя к винному отделу. Еще находясь у Усова, он решил крепко напиться. — Что пьет ваш муж, когда у него плохое настроение? Продавщица растерялась. Неожиданно из-за плеча Артема раздался насмешливый мужской голос. «Кристалловскую водку. Сколько взять? Одной бутылки на двоих мало, две много». Дуров повернулся. Высокий, стройный мужчина лет 40 с небольшим, одет добротно, несколько старомодно, весело подмигнул Артему. Тот сразу почувствовал, что мужик из конторы, и появился здесь не просто так. «Две бутылки столичной», — распорядился Гуров, — и объяснил Артему. Видите ли, как-то не принято являться в дом с пустыми руками. Он расплатился. Одну бутылку протянул Дурову, другую сунул в свой карман плаща. Когда они вышли из магазина, Гуров сказал. — Езжай домой, Артем Григорьевич. Я прибуду через несколько минут. Он нажал кнопку на брелке и снял защиту со своего «Пежо». Вроде никого не было, но я прокачусь на всякий случай. Артем проводил взглядом отъехавшую машину. По внешности и машине мужик гэбист, а манера ментовская, прямая, без прикрытия. ГБшники вечно кем-то прикидываются. Он жил в однокомнатной квартире, как говорится, улучшенной планировки. Квартиру построили вместе с женой 10 лет назад. Тогда цены на кооператив были еще приемлемые. Жена работала в торговле, ментовский оклад ее просто смешил. Когда любовь и страсти поутихли, жена ушла к директору базы, однокомнатную клетушку оставила милиционеру. Скандалов, даже разговоров о разделе не возникало. Артем вошел в квартиру, сунул бутылку в морозилку, задумался. «За мной никакого криминала». Если пришили навесить сегодняшнее убийство, так никакой водочки и конспирации. Под руки, в машину и в кабинет. Да еще и морду бы начистили для страстки. Звякнул звонок. Артем открыл дверь, впустил гостя. «Проходи и покажи свою ксиву». «А чего на нее смотреть?» — Гуров осмотрелся. «Как и я, бобылем живешь». Он протянул руку. «Лев Иванович». — А, знаменитый Гуров? Артем ответил крепким рукопожатием. — Я должен был догадаться. — Ну, раз пришел, располагайся. Он прошел на кухню, достал тарелки, вилки, поставил стаканы, начал резать хлеб. — Тебя по какой статье уволили? — Я номер статьи не помню. Выгнали за пьянку. Записали как по служебному несоответствию. Ну и как тебе в казино нравится? Я сам уходил, служил в фирме. Платили хорошо, однако вернулся. Ты сколько в сыске отпахал? 15. А ты, полковник, никак меня обратно звать будешь? Артем разлил водку, выпил, не чокаясь. Гуров пожал плечами. Я в розыске больше 20 лет. Знаю, кого можно вербовать, кого нет. Он взболтнул в стакане водку и выпил. У меня положение хреновое, у тебя от того хуже. Рука болит? Терпимо. Взгляд Артема стал цепким. Так это ты меня прикрыл? Станислав. Полковник Кричко, такой плотненький, круглолицый, под простака работает. Он не нарочно. У Станислава это врожденное. Значит, ты пришел должок получать. Я в долг только даю. Ни у кого возврата не требую. Хочет человек расплатиться, дело его. За горло берешь. Усов сволочь, но я его не отдам. Оставим разговор. Я Павла без тебя возьму. Гуров достал сигареты, закурил. Кто убил Сабирина и забрал деньги? Мне тоже интересно. Ты не отвлекайся. Я вопрос задал, ты не ответил. Как дальше жить собираешься? С Усовым и компанией завяжу. Буду служить в казино. Платят прилично, работа не пыльная. Сколько в розыске? 15. Мог бы и подучиться за столько лет. Что ты хочешь сказать? Не выпустят? А чего на меня есть? У них на тебя ничего, а у тебя на них достаточно. Много ты знаешь, — возмутился Артем. У меня ничего конкретного. Так, одни догадки. Они могут считать иначе. Пока в упряжке, ты для них безопасен. Как уйдешь, все переменится. Но тебя в нейтральной воде долго держать не станут. Замажут в мокрое, либо заставят, либо подставят. — Зачем пришел? — вспылил Артем. — Чего пугаешь, чего хочешь? — Хочу, чтобы понял. Между двух стульев не усидеть. Нельзя служить в бардаке и оставаться девственницей. Тогда надо из России уматывать, а я в другой стране жить не могу. Обнимемся и поплачем друг у друга на груди. Все. Я на правах старшего объявляю перерыв. Давай поедим и поговорим о женщинах. Вот ответь мне на вопрос. Почему мы с тобой, нормальные мужики, живем бобылями? Но ты даешь, полковник. Это непростой, самый сложный вопрос. У меня есть остатки щей. Давай подогреем. Лучше сделаем яичницу. Они поели, выпили кофе. Мне следует уехать, скрыться. Они не станут меня искать, — вернулся Артем к разговору. Они? Гуров почувствовал, мигнул огонек, который можно разжечь. Ты не знаешь, кто вышел на связь с Усовым? Скорее всего, фигура небольшая, но представитель верхов. Усов хотел стать сборщиком долгов, собрать армию, стать командующим. Но ему объяснили, полководцев хватает, а ему, коррумпированному менту, могут предложить только небольшую должность, так? Похоже, согласился Артем. Хотя моего положения это не меняет. Если впрягся с Усовым, или должен лямку тянуть, или порвать и уйти. Они собирают наличные деньги, необходимые для предвыборной кампании. У них на счетах сотни миллионов, но нужны наличные доллары. Вы лишь исполнители, и вас будут держать исполнителями, тебя в первую очередь. Тебя кто с позором из милиции выгнал? Они. Те, кто рвутся к власти. И снова ты рискуешь шкурой, а они считают деньги. Да я их не знаю, не видел никогда. А такие, как мы с тобой, их никогда не знаем. Как мы с тобой? Артем взглянул насмешливо. Значит, мы в одной лодке. Ох, и хитрый вы, Лев Иванович! Я не Станислав, простачком не прикидываюсь. Пашка кого хочешь продаст. Он меня больше не интересует. Мне нужны они, те, кто выше. А Пашку, помяни мое слово, свои зарежут. Все переговоры ведутся на даче министра за высоким забором. Ментам такое дело не по зубам. Коррупция в высших сферах. Дело контрразведки. Гуров замолчал, взглянул на Артема оценивающе. Так-так, налей-ка. Артем наполнил Гурову стакан, сыщик выпил, закурил. Я тебе вопрос подброшу, не удивляйся. Ну-ну, господин полковник. Артем был заинтригован. Ты в контрразведку опером пошел бы? Агентом или официально на должность? Должность, звание, все как положено. Ну, а документы у тебя могут быть хоть водопроводчика или, как сейчас, охранника казино. Вряд ли меня возьмут. Анкета грязная. Могу кое с кем переговорить. Дело перспективное. ГБшникам перед выборами раздолбать такой змеюшник очень кстати. Всем доказать, что делом занимаются, не зря деньги получают. А, ерунда! Артем ударил кулаком по столу. Никто не возьмет в ФСК человека, уволенного из милиции за пьянство. Много ты знаешь, капитан. Гуров поднялся, направился в прихожую. Требуй у Усова выхода наверха. Говори, что хочешь иметь гарантии. Будь здоров, я найду тебя. Он спускался по лестнице, довольно насвистывая, но неожиданно подумал, что торжествовать рано. Жизнь полосатая, как пижама. Быстрая удача в большинстве случаев предвестник неприятностей. Сыщик остановился в подъезде, но на улицу не вышел. Постоял, прислушиваясь к своему внутреннему голосу. Похвалил себя, что оставил машину за углом. Осторожно поднялся напролет выше. Выглянул в окно, осмотрел грязный двор, проржавевшую водосточную трубу, затем свой чистый плащ. «Придется вспомнить молодость», — подумал он, впрыгивая на подоконник. Труба затрещала, но выдержала. Через несколько секунд он спрыгнул на асфальт, прошел двором. Выждав, когда мимо подворотни пройдет группа подростков, выскользнул в переулок. Хотя начало уже темнеть, и народу по переулку шло много, Гуров увидел наружку почти сразу же. Двое сидели в машине и перекусывали. Чтобы не пронести мимо рта, они оставили дверь приоткрытой, и салон был освещен. Третий стоял у двери булочной напротив подъезда, в котором жил Артем Дуров и тоже жевал. Сыщик свернул за угол, сел в машину и уехал. Кричко еще находился в кабинете. Увидев друга, хотел что-то сказать, но Гуров махнул на него рукой, снял телефонную трубку. — Слушаю, слушаю, — недовольно ответил Артем. — Дружбан, я тут на медне заскакивал к тебе. Кто говорит? — Ну вот, Тёма, как водку за мои бабки трескать, так нормалёк, а теперь не узнаёшь, — укоризненно произнёс Гуров. — Небось, всё допил? — Осталось, сержант. Может, заглянешь, прикончим? — Я бы рад, да моя половина сильно не в духе. Пасёт меня, как скотину, понял? — Чего не понять, и со мной случалось. — Но бывай, не кашляй. Уже прислушивается, с кем это я калякаю. Гуров положил трубку, подмигнул Кричко. За Дуровым выставили наружку. Полагаю, чисто профилактическое мероприятие. Но господа относятся к нему серьезно. Имеют виды. Когда ты их засек? Уже после встречи при выходе из его дома. Ты их засек, а они сквозь тебя глядели? Гуров снял плащ, начал его чистить. «Я через окно во двор по водосточной трубе спустился», — рассмеялся он, словно пацан. Кричко шутливого тона не принял, смотрел серьезно. — А кто тебе подсказал из подъезда не выходить, а лезть через окно? — Ты чего скуксился? Гуров был весел. Сегодня все складывалось. Я придумал один ход, позже расскажу. В общем, Артем нам поможет. Вышел от него, радуюсь, и тут мне увиделась полосатая пижама. Короче, вылез через окно, потом проверил. Они на месте. Перекусывают, видно, проголодались. Он смутился, сел за свой стол. Мне звонили. Кричко сидел, насупившись. Если б ты не увидел пижаму и вышел подъездом, то Артема, как помощника, можно было хоронить. После небольшой паузы он добавил. Тебе звонил Михаил с Масловки. Не признался, я по голосу узнал. Но на урожай Мишка зря звонить не станет. Велел передать, что тебе стоит встретиться с Акимом. Где его найти, ты знаешь. Это Леонтьев, Ленчик. Он вроде в большие авторитеты вышел. Конечно, что он о Ленчике мог узнать? Они совсем разной масти. Ладно, Лев Иванович, едем на речной. Можно. Гуров взглянул на часы. Только ты за рулем. Бензин за твой счет. Перебьешься. Гуров поднялся. Когда они сели в «Мерседес» и отъехали от министерства, Кричко спросил. — Как ты его уговорил? — Когда я в криминальной среде ищу помощника, то в первую очередь ищу единомышленника. Почти в любом человеке можно отыскать нечто для себя близкое, понятное. — Далеко не в каждом, — усмехнулся Кричко. — И главное, ты же склоняешь человека к предательству. А предатель, он и есть предатель, и никакой он тебе не единомышленник. — Артем Дуров предатель, — рассердился Гуров. — Сильный и честный человек, которого оскорбили и выбросили за ненадобностью. Вот Павел Усов действительно предатель, хотя если в нем как следует покопаться, то можно отыскать нечто стоящее и ухватиться. — Постригись в монахи. — Прими сан и исповедуй, — сказал Кричко. — А сейчас готовься к встрече с матерым уголовником. Аким никогда не убивал и других на убийство не посылал. Значит, имеет совесть. В нем силы с избытком, ему требуется пар спустить. — Ладно, ты его год не видел, как бы он ни пар, а курок не спустил. Кричко свернул с Ленинградского шоссе, подкатил к зданию речного вокзала.